Глава 14. Я прижалась лбом к двери и попыталась унять дрожь. В конце концов, он защищал меня, разве нет? Неизвестно, что Колин, практически слетевший с катушек, сделал бы со мной, если бы не Эрик. Но то, с какой яростью он его избивал... Мне срочно надо было привести в порядок мысли, а помочь мне в этом мог только один человек. «Сэм!» — раздался именно его голос. «Алекс!» Услышав голос друга, я рывком распахнула дверь и проскочила мимо ошарашенного Эрика в комнату. Алекс выглядел ужасно. Склокоченные волосы, рубашка вся в пятнах крови, то ли его, то ли Колина. В глазах словно застыл лед. Увидев меня, Алекс заметно расслабился. Размашистыми шагами он быстро подошел ко мне и ухватил мой подбородок своими длинными пальцами. «Ты как?» — встревоженно спросил парень. «Алекс!» Я с трудом сдержала порыв упасть ему на грудь и снова разрыдаться. Это казалось самым привычным — искать утешение у Алекса. В мире не было человека дороже, чем он. Я прикусила губу, чтобы сдержать рвущиеся наружу слезы. «Я в порядке», — запнувшись, удалось мне выдавить из себя. «Как твой нос?» — друг отмахнулся. «Заживет». Он снова окинул меня беспокойным взглядом и прижал к груди. Я вдохнула такой родной запах Алекса, присущий только ему, и поняла, что уйти снова мне будет слишком сложно. Мой дом всегда будет здесь. «Сэм», — глухо произнес парень. «Скорая вызвала копов. Я думаю, вам стоит убраться отсюда, прямо сейчас». «Но почему?» — скинула я голову. «Потому что у этой драки точно были свидетели, и у копов будет подробное описание Эрика. А когда они найдут его здесь... то у всех нас будут проблемы. Вам нужно уходить как можно быстрее». Это звучало слишком разумно, но совсем не оставляло времени для передышки. Мой измученный мозг и израненное тело нуждались в паузе. Я хотела спокойно все обсудить, оставить эту ситуацию позади и только тогда двигаться дальше, но все еще, стоя в объятиях Алекса, почувствовала руку на своем плече. «Это я и хотел тебе сказать. Нам пора уходить». Подавив желание скинуть руку Эрика, я подняла глаза на Алекса и, встретившись с ним взглядом, в котором плескалась паника, кивнула. «Если Эрика арестуют, то мне одной ни за что не попасть к отцу. Граница рухнет, и оба мира окажутся под угрозой. Разобраться с неконтролируемым гневом Эрика я смогу и позже. И, если честно, до этого он не причинял мне беспокойства». Не обращая внимания на испачканную кровью футболку Алекса, я снова прижалась к нему. Постепенно мое дыхание замедлилось. С трудом оторвав себя от друга, я подняла на него взгляд. «Ты позаботишься о Вике?» — шепотом спросила я. Алекс кивнул и отступил от меня на шаг. «Идите, у вас мало времени», — Алекс поморщился. «Колин довольно в плохом состоянии, и копы приедут быстро». «Что ты им скажешь?» Алекс пожал плечами. «Правду? Ну или полуправду». Губы Алекса растянулись в улыбке. «Не переживай, с этим я разберусь. А ты найди ответы, Саманта. И не забывай, что отправилась искать». Невысказанное наставление повисло в воздухе. Мне надо было добраться до отца. Ответы на мои вопросы были лишь у него. Вздохнув, я поцеловала друга в щеку и направилась в сторону двери. Эрик молчаливой тенью следовал за мной. Напряжение между нами можно было почти физически ощутить. Передо мной все еще стояли его глаза, полные убийственной ярости, и окровавленное лицо Колина. Быстро спустившись по ступенькам, я выглянула за дверь. Скорая, по всей видимости, увезла избитого парня, и только разбросанные коробки спицы и кровь на асфальте напоминали о том, что произошло здесь всего каких-то полчаса назад. Улица была пустынна, но полиция могла появиться с минуты на минуту. Надо было уносить ноги. Я кивнула Эрику, и мы побежали в сторону института. Я с трудом переставляла ноги. Каждый шаг отдавался болью в боку и спине. Эрик все время озирался и с беспокойством смотрел на меня. Но я продвигалась вперед, стиснув зубы и не обращая внимания на боль. Только когда за нами захлопнулась тяжелая дверь библиотеки, я смогла перевести дух. Сердце стучало где-то на уровне горла. Мокрые от пота волосы липли к шее. День, обещавший стать одним из лучших, превратился в полную катастрофу. Передо мной возникло встревоженное лицо Эрика. Нам надо поговорить. Движением руки он прервал мою попытку ему возразить. И мы никуда не уйдем отсюда, пока этого не сделаем. Я закатила глаза. На языке вертелись язвительные комментарии вперемешку с упреками, но, зная Эрика, я понимала, что мы можем простоять в дверях всю ночь, пока все не обсудим. Но все же я не удержалась. «Или что, побьешь меня?» «Перестань, Сэм. Я не понимаю, почему ты злишься?» Он устало потер лицо ладонью. «Мне надо было стоять и смотреть на то, как он бьет тебя?» «Нет!» Я взорвалась. Мой голос эхом прокатился по зданию. «Но тебе не обязательно было делать из его лица отбивную!» Кулак парня врезался в дверь справа от моей головы, и я дернулась от неожиданности. Он резко приблизился к моему лицу, в его глазах вспыхнули изумрудные искры. «Ни один человек не смеет тронуть тебя и остаться безнаказанным!» Он говорил тихо, но его голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. «И если еще кто-то посмеет дотронуться до того, что принадлежит мне, я просто убью его, а тебе следует это понять». Волна ярости захлестнула меня. «Я не твоя вещь!» — прокричала я ему в лицо. «Если твой мир похож на Средневековье, это еще не значит, что надо вести себя соответствующе. Не обязательно убивать людей!» Эрик отшатнулся. В его глазах мелькнуло понимание, и, шумно выдохнув, он прижался своим лбом к моему. «Неужели ты не понимаешь? Я потерял голову». Теперь в его голосе слышалось раскаяние. «Когда я увидел, как он ударил тебя...» Неуютная тишина опустилась на нас. Мы стояли, соприкоснувшись лбами, и только хриплое дыхание выдавало напряжение, повисшее между нами. Я сжимала руки в кулаки и пыталась унять гнев, овладевший мной. «Прости, что напугал тебя». Эрик говорил так тихо, что я с трудом поняла его. «Ты должна чувствовать себя рядом со мной в безопасности, а не наоборот». Его голос звучал безжизненно, словно ему было очень трудно произносить эти слова. Его рука скользнула под мою толстовку, и я вздрогнула, когда холодные пальцы коснулись моей горячей кожи. «Ты самое ценное, что есть у меня». Я шумно втянула воздух. Не самый подходящий момент для признаний. Я подняла голову и наткнулась на пронзительный взгляд изумрудных глаз. Эрик оказался слишком близко. Я чувствовала, как его дыхание танцует на моих губах. Нас разделяли всего несколько сантиметров, и я изо всех сил вжалась в стену позади себя, желая это расстояние увеличить. Ребра снова отозвались простреливающей болью, и я поморщилась. Дыхание перехватило, и липкий холодный пот выступил на лбу. Рука Эрика больно сжала мою талию, и я пискнула от неожиданности. «Ты делаешь мне больно!» — прошипела я, упираясь руками ему в грудь. Он разжал хватку на моей талии и шагнул назад. В его глазах промелькнуло что-то похожее на злость. «Пойдем, Сэм», — резко бросил он. «Нам надо скорее возвращаться». Эрик протянул мне руку, и я почувствовала угрозу, исходящую от него. Немного помедлив, я с тихим вздохом взяла его ладонь. Какими бы ни были его мотивы, но жестокость избиения оставила неприятный осадок, похожий на привкус пережаренного кофе во рту. Чувство уверенности, которое я испытала рядом с парнем, сменилось тревогой. Ребра неприятно пульсировали, а воздух с трудом проходил через раздутый нос. Я хотела лечь в кровать, свернуться клубком и подождать, пока боль отступит, но мне надо было идти вперед. Взявшись за руки, мы пошли вглубь библиотеки и дальше знакомым маршрутом. «У тебя что-то было с Алексом?» — внезапно спросил Эрик на лестнице. Я едва не запнулась от неожиданности вопроса. «Нет», — резко сказала я. «Почему ты спрашиваешь?» «Видел, как он смотрит на тебя». «Ты ошибаешься», — процедила я. «Алекс безответно влюблен в Вик, а мы с ним знакомы уже, наверное, сотню лет, поэтому как брат с сестрой». «На сестру так не смотрят», — гнул свое Эрик. «Перестань», — устало сказала я. «Я же говорю тебе, Алекс влюблен в Вик». Эрик неопределенно хмыкнул, а я вспомнила его угрозы, брошенные в холле библиотеки, и спина тут же покрылась мурашками паники. Когда, наконец, мы вышли с другой стороны разлома, и прохладный воздух великого леса остудил мои пылающие щеки, я испытала настоящий ужас. Лес словно хотел мне что-то сказать. Я подняла глаза и увидела зеленые мохнатые лапы сосен, полностью скрывавшие небо над нами. В лесу было темно, ночь надвигалась неумолимо, и нам надо было торопиться, чтобы успеть в замок до полной темноты. Мне очень не хотелось оказаться в великом лесу ночью, зная, что он скрывает в своих глубинах таких существ, как керты и ульриски. Эрик, по всей видимости, разделял мои опасения и нетерпеливо тянул вперед. Внезапно перед нами выросла огромная тень. Я пискнула и с тихим стоном, полным боли, дернулась назад. Рука Эрика, крепко державшая меня, спасла от приземления на пятую точку. Тень медленно двинулась в нашу сторону. Я заметила желтые глаза, подрагивающие уши и острые клыки. На нас двигался огромный волк, достигавший в холке 1,5 метра. Черная шерсть сливалась с тенями леса, но глаза горели 2 яркими звездами. Крик вырвался из моей груди, но на выходе превратился лишь в тихий всхлип. Я сильно сжала ладонь Эрика, пытаясь намекнуть ему, что нам давно надо было бежать в противоположную сторону от этого гиганта. Но парень выглядел странно расслабленным. Неужели нам не убежать от этого монстра, и он смирился? Ну уж нет, я не собиралась умирать здесь от волчьих зубов, поэтому попыталась вырваться из хватки парня. Эрик лишь крепче сжал мою ладонь. Тем временем гигантский волк подошел к нам вплотную. Издав глухое рычание, он пкнул носом Эрика в грудь, а потом сделал самую неожиданную вещь в мире — облизал парню лицо. Я открыла рот от удивления. «Эй, Джесс, перестань!» Эрик со смехом отмахнулся от волка, как от надоедливой соседской собачки. «Ты же знаешь, как я не люблю эти слюнявые нежности!» Волк, или, судя по имени, волчица, обиженно заскулила. «Айвен прислала тебя?» — спросил парень. Прижав уши к голове, волчица почтительно склонила голову. «Ладно, веди нас». Эрик повернулся ко мне и, подмигнув, потянул, увлекая вперед, следом за убегающей волчицей. «Что это такое?» Запинаясь, прошептала я, все еще чувствуя, как сжимаются мои внутренности от страха. «Это Джессика». «Очень информативно». Я споткнулась об очередную корягу и громко выругалась. «Она оборотень?» Кажется, впечатлений на сегодня было достаточно. «Нет», — рассмеялся Эрик. «Джесс — волок. Они что-то вроде домашних животных из элегенов». Впереди раздалось утробное рычание, в котором явственно слышалось недовольство. Эрик снова рассмеялся. «Ладно, прости, Джесс. Волоки...» — он закусил губу. «Это стая на службе зелегенов. Они не оборотни в вашем понимании, но что-то вроде. Зелегены своей силой могут даровать волоку человеческий облик за хорошую службу, но делают это редко, да и сами волоки не стремятся стать людьми. Они верные и преданные. Стая, готовая пожертвовать своей жизнью ради защиты леса и зелегенов. Это Айвен прислала к нам волчицу, чтобы проводить в замок. Что-то происходит в лесу. Разломы становятся где-то шире, а где-то исчезают». Я открыла и закрыла рот от удивления. Это было все, на что я оказалась способна. Конечно, радовала такая забота Айвен, но предупредить было бы неплохо. Не знаю, записку у разлома оставила бы, что ли. Весь вечер я держалась на адреналине. Усталость внезапно обрушилась на меня и сковала. Весь остальной путь я проделала, словно в бреду. Я снова и снова спотыкалась, Эрик меня ловил, а Джесс недовольно ворчала из-за того, что мы шли медленнее, чем ей хотелось бы. Ноги не держали меня от боли и усталости. Я смутно помню, как мы оказались на опушке леса. Ночь плотным покрывалом опустилась на Верус. Вдали горели огни Флоритании, слегка рассеивая мрак над городом, но лес позади нас казался черной стеной. Джессика подошла к нам и снова ткнула мордой Эрика в грудь, а после нерешительно подошла ко мне. Превозмогая страх, я аккуратно положила руку ей на макушку. Шерсть под ладонью оказалась жесткой. Джесс легонько боднула мою ладонь и растворилась в ночи. «Ты ей понравилась», — прошептал мне на ухо Эрик. Я хотела улыбнуться ему, но сил не осталось даже на такое простое действие. Мои глаза закрывались, и, почувствовав, как парень крепко прижал меня к себе, я растворилась в тепле, исходящем от него. Меня разбудил запах свежего хлеба, доносившийся до меня. Не открывая глаз, я потянула носом. Все верно, где-то в комнате была еда. Мой желудок отреагировал на эту информацию громким урчанием, и внезапный звонкий смех раздался слева от меня. Я со стоном села на кровати и распахнула глаза. На банкетке сидела Фрея и пила чай из маленькой чашечки. Запах хлеба доносился с подноса, стоявшего на столике перед ней. «Милая Саманта, я знала, что принести завтрак в твою комнату было хорошей идеей. Мой любезный брат с утра занят важными королевскими делами, а ты осталась здесь совсем одна и голодная». Словно в подтверждение ее слов, из моего желудка снова раздалось неприличное урчание. Я вспомнила, что последний раз ела вчера утром, и причину, по которой мой ужин сорвался. К щекам прилила кровь. Фрейя расценила это как знак смущения. «Не надо стесняться. Все это совершенно естественно. И тебе просто надо срочно поесть, пока хлеб горячий. Его пекла тетушка Магда. Она печет лучшие булочки во всей Флоритании, поверь мне. И я, пользуясь ее расположением, выпросила для нас целую корзинку». Под неумолкающую болтовню девушки я выбралась из кровати. На мне была свободная ночная рубашка, но я совершенно не помню, как мы добрались до замка и кто меня переодевал. Должно быть, я уснула у Эрика на руках. Пока Фрея безостановочно говорила, я привела себя в порядок. Быстро, насколько мне позволяла боль в теле, приняла душ, переоделась и вместе с ней села завтракать. Девушка рассказывала мне, как удачно покаталась вчера на лошади и что нашла в библиотеке книгу на языке, который я, по ее мнению, смогу понять. А еще Фрея восторженно сообщила мне, что ее брат собирается организовывать бал, и ей не терпится начать шить для меня платье. Из всего потока ее речи я выхватила лишь одну фразу про бал. «Бал? Сейчас?» От удивления я так и застыла с поднесенной ко рту чашкой. «Ну, не прямо сейчас», — смутилась девушка. «На подготовку уйдут недели, я думаю, но Эрик дал распоряжение готовиться, так что бал состоится совсем скоро». «Зачем?» — эта новость меня шокировала. Настолько абсурдно звучала сама идея о бале. На мой взгляд, сейчас было не самое подходящее время для праздных гуляний, и весомых причин организовывать бал я не видела. Щеки Фрейи покрылись очаровательным румянцем. «Обычно я не спрашиваю о причинах. Бал — это всегда чудесно!» Своим резким вопросом я, кажется, смутила девушку, и мне стало неловко. Она, скорее всего, не была посвящена в проблемы поиска артефактов и не видела причин, чтобы не организовывать бал. Накрыв ее руку своей, я ласково произнесла. «Просто это так неожиданно. Это мой первый бал, и мне казалось, что для этого нужна веская причина. Вот и все». Я натянула самую приветливую улыбку на лицо, и, кажется, мне удалось успокоить девушку. Она ответила мне широкой улыбкой. «Прости, Саманта, я совсем забыла, что ты жила в мире людей. Бал будет роскошным. Эрик обещал позвать почти весь Верус, и ко мне, наверное, будут свататься первые женихи. Я так волнуюсь!» Перестав вслушиваться в восторженное щебетание Фрейи, я стала думать над ее словами о планах Эрика пригласить весь Верус. Будет ли среди приглашенных король Итании и, по совместительству, мой отец? И что за повод для того, чтобы закатывать такую грандиозную вечеринку на пороге войны, грозившейся начаться со дня на день? Сомнения, которые вчера удалось подавить, снова овладели мной. Вокруг было слишком много недомолвок. «Так что?» Вопрос Фрей вырвал меня из размышлений. «Прости, что?» Непонимающе повернулась я к ней. «Какого цвета платье ты закажешь портнихе?» «Я думаю, она будет прекрасна в любом платье, но особенно подойдет изумрудный цвет». Раздался от двери голос Эрика. Я обернулась. У двери, широко улыбаясь, стоял король Флоритании. На голове его переливалась разноцветными камнями корона, на пальце, отражая свет, льющийся из окна, блестел перстень. Он выглядел прекрасным и в то же время опасным. Истинный правитель. С достоинством Эрик прошел на середину комнаты и едва заметно поклонился сестре. «Эрик, брось! К чему все это?» Фрей громко рассмеялась и бросилась брату на шею. «Я так скучала, мой милый брат! Мне не хватает тебя!» Эрик ласково обнимал ее за талию, пока Фрей выплескивала на него все свои причины для грусти. Он не читает ей на ночь, не смотрит, как она рисует в саду, и не катается с ней на лошадях. Слушая сестру с легкой улыбкой, парень перевел взгляд на меня и подмигнул. Все мои сомнения грозили разбиться об искренность его улыбки. Аккуратно отстранившись от Фреи, брат что-то прошептал ей на ухо. Закусив губу, Фрея задумчиво кивнула и, махнув мне рукой, поспешно выскочила из комнаты. «Куда ты ее отправил?» — заинтересованно спросила я. «Найти самую красивую ткань изумрудного цвета в королевстве. Это должно занять ее на пару дней, так что...» Плавными движениями Эрик направился в мою сторону. «Так что что?» «Мы сможем побыть с тобой вдвоем». Я выставила руку вперед, и ладонь уперлась в грудь Эрика. «Эрик, нам надо искать артефакты», — строго уточнила я. «Ты сам говоришь, что-то происходит. Стена волнуется. Мы можем опоздать». «За пару часов ничего не случится». Он мягко, но уверенно убрал мою руку и подошел вплотную. «Я должен извиниться за вчерашний день». Подхватив еще влажную после душа прядь моих волос, парень накрутил ее на палец. «К сожалению, я не искусен в извинениях, поэтому на ум мне приходит только один способ». Его голос звучал порочно. Предательский жар растекался по моему телу. Я прикусила губу и попыталась отмахнуться от образов чувственного удовольствия, возникающих в голове, которые обещал его голос. «Я простила тебя», — уверенно сказала я. «Нам следует разобраться с артефактами сейчас, Эрик». Делая вид, что не слышит меня, парень продолжил наступление и оттеснил меня к кровати. «Эрик!» — я повысила голос, заставляя его поднять взгляд. «Я хочу увидеть отца!» Резкая смена темы заставила парня остановить наступление. «Сэм, мы это обсуждали много раз», — нахмурился он. «Сейчас на это у нас нет времени». «Именно», — кивнула я. «Поэтому давай займемся поиском остальных артефактов». Парень раздраженно вздохнул. Кажется, мне удалось его поймать. «Хорошо», — скрипнул он зубами. «Ты хочешь начать прямо сейчас?» Когда я кивнула, Эрик мягко улыбнулся и ласково провел ладонью по моей щеке, а затем увлек за собой прочь из комнаты. «Тогда нам следует наведаться к зеркалу», — на ходу бросил он. «Эрик», — дернула я его за руку, — «куда ты дел кинжал?» «Никуда. Он так и лежит в твоем рюкзаке», — пожал он плечами. «А ты не думаешь, что его следует куда-то спрятать?» «Сэм, никто не будет рыться в твоих вещах. Потом я уберу его в хранилище», — равнодушно продолжил парень. Я посмотрела ему в спину, закусив губу. Может, он и прав. Никто не отважится вломиться в его покой и что-то оттуда украсть. Мы снова плутали по лабиринту коридоров, и я изо всех сил старалась запомнить все повороты и какие-то отличительные черты одинаковых с виду проходов. «Мне нравится Фрея». После пары минут молчания я попробовала завести разговор. При звуке имени сестры лицо парня утратило напряженное выражение. На нем появилась нежность вперемешку с чувством ответственности. «Я рад, что вы подружились. Она кажется слегка сумасбродной, но у нее очень большое сердце». «Фрея очень милая», — кивнула я. «Смерть родителей глубоко ранила ее». Он стиснул зубы. «Она вся моя семья, и я буду защищать ее до последнего вздоха». Я понимала, что им движет, и легонько сжала его руку, давая понять, что разделяю его чувства. Эрик ответил мне тем же, и мы направились дальше. Спустя пару минут мы, наконец, подошли к знакомой двери хранилища, и в моей душе неожиданно шевельнулась паника. Куда на этот раз зеркало отправит нас? В прошлый раз все оказалось слишком просто. Знакомый город, знакомое место. Мы просто пришли и забрали кинжал. Но в этот раз все может оказаться совсем не так. Вытерев внезапно вспотевшие ладони о штаны, я шагнула вслед за Эриком внутрь хранилища. Зеркало висело на прежнем месте и выглядело, как и в прошлый раз, старинным и не особо примечательным. Мой пульс ускорился, дыхание стало прерывистым. Не понимая причину захлестнувшей меня паники, я сцепила руки в замок и уверенно подошла к зеркалу. Мне надо было собраться. С трудом разжав внезапно одеревеневшие руки, я откинула волосы назад. Моей вспотевшей шеи коснулся легкий порыв ветра. Обернувшись, я с удивлением заметила, что дверь в хранилище закрыта. Странно, откуда здесь сквозняк? «Сэм?» — голос Эрика звучал встревоженно. «С тобой все в порядке?» Я забыла о сквозняке и, кивнув парню, снова посмотрела в зеркало. Надо было браться за дело. Закрыв глаза, я медленно вдохнула, заглушив шум крови в ушах, открыла глаза и уверенно положила ладонь на зеркало. Снова легкий порыв ветра коснулся моих волос. Я стала думать об артефактах, о стене, разломах, Эрике, своем отце. Мое отражение, как и в прошлый раз, моргнуло и, отвернувшись от меня, поманило в глубину своих тайн. Перед моим взором возник прекрасный перстень с красным камнем. Он лежал на пне, покрытом мхом. В его красных гранях играли солнечные лучи. Внезапно маленькая ручка, похожая на детскую, схватила кольцо. Отображение стало отдаляться, и я увидела, что существо даже близко не было ребенком. Это оказался скорее гном, и он был не один. Существа, представшие перед нами, были невысокие, но на этом их сходство с толкинскими гномами заканчивалось. Ростом около метра они были похожи на переросших детей. Острые лица с вытянутыми подбородками были абсолютно гладкие, ни бород, ни усов на них. Сильно оттопыренные уши, похожие на те, которые изображают у эльфов, но гораздо длиннее и острее. На губах хищный оскал, обнажающий удлиненные клыки. Их лица были отталкивающими, утрированными, заставляющими неприятный холодок пробегать по позвоночнику. С диким смехом гном, схвативший кольцо, в припрыжку понес его к остальным, показывать свою добычу. Отражение снова моргнуло. Теперь перед нами была гора золота, на которой были разбросаны камни и разные украшения. Я увидела, как какой-то другой гном закинул кольцо в эту гору, и золото поглотило его. Казалось, он совсем не понимает его истинной ценности. Через секунду на меня снова смотрело мое удивленное отражение. «Этого я и боялся», — прошептал Эрик. «Чего?» — отвернулась я от зеркала. «Кольцо у гномов». «Разве это плохо?» — не поняла я. «Значит, нам не надо его искать. Мы придем и попросим его нам отдать». «Ты не понимаешь, Сэм», — ладонью провел Эрик по лицу. «Гномы ничего не отдают просто так. Значит, нам придется его украсть».